34. Просмотр книги. Внимательно ознакомиться с предисловием, оглавлением, введением и заключением книги при некотором опыте достаточно, чтобы получить общее впечатление о ее содержании, составить представление о ее плане, задачах, главной мысли. Чем больше читатель знаком с той областью науки, к которой относится книга, тем больше дает ему такой предварительный обзор ее. Когда приходится иметь дело с множеством книг, и все их невозможно прочитать, знакомство с некоторыми из них поневоле приходится и ограничить таким обзором. Если мы знакомимся с книгой для того, чтобы потом проработать ее, то всегда полезно, а иногда и необходимо еще и просмотреть ее. Тут важно более глубокое общее впечатление от книги. Не все умеют вообще просматривать книгу, и сравнительно немногие из умеющих делают это хорошо. Предварительный просмотр книги перед изучением ее – прекрасная школа просматривания вообще. Когда мы станем потом прорабатывать книгу, то увидим все недочеты предварительного ее обзора, и это укажет главные недостатки в нашем способе просматривания. Так что и в этом отношении можно рекомендовать предварительный просмотр. Третье. Многие книги нам приходится только просматривать. Да, некоторые из них и не стоят полного чтения, но и в этом случае полезно начать с обзора, то есть чтение предисловия, введения, особенно конца его, и заключительных строк книги, ознакомиться с оглавлением, а затем уже перелистывать и просматривать самую книгу. Если в книге имеются чертежи и рисунки, то ознакомление с ними тоже помогает предварительному ознакомлению с содержанием книги.